Лана. К приходу подруги я готова. Обжигающий кофе уже на столе, когда в дверь раздается звонок. Тороплюсь открыть. «Вау-вау!» – растягивает губы в улыбке. Вручает мне в руки торт. «Выглядишь, как глубоко удовлетворенная женщина. Наконец-то!» – возводит руки к небу, но нет, к потолку. «Заходи уже!» – закрываю за ней дверь. Еще не хватало, чтобы любопытные соседи уши грели. «Слушай!» – тараторит. «Я горю от нетерпения!» – снимает пальто, сапоги. «А это не ко мне, а к своему Дениске!» – усмехаюсь и возвращаюсь в кухню с тортом. Подруга за мной по пятам. «А ну стой!» Стоит мне поставить торт на стол, как она, обхватив меня за плечи, разворачивает к себе и разглядывает любопытными голубого цвета глазами. «Да что ты прицепилась ко мне, как банный лист?» Возмущаюсь. «Ты смотри!» — лыбится эта коза. «Глаза блестят, на щеках румянец. Хорошо, ночь прошла. Даже не пытайся меня обмануть. Я 100 лет тебя такой не видела». «Мы знакомы 2 года, а не 100 лет». Отмахиваюсь и все же принимаюсь распаковывать упаковку торта. От сладкого не откажусь. «Ладно, но за эти 2 года ты впервые такая, цветешь и пахнешь. Давай, рассказывай, как он?» Садится и, подперев подбородок кулачками, смотрит на меня вопросительно. «Ешь!» – отрезаю кусок и кладу ей на блюдце. «Ешь и молчи!» «Нет уж, я с голоду умру, но твоего ответа дождусь!» Я сажусь напротив нее и, отрезав для себя кусочек, замираю, глядя на крем. А перед глазами... «Не отстанешь?» – с надеждой и мольбой в голосе спрашиваю. «Ни торт, ни я», — усмехается. «Это тот, который с татухами на руках?» Около него крутилась толпа девчонок. «Симпатяга», — улыбается. «Ох», — выдыхаю, — «да, симпатичный». Натягиваю улыбку, а у самой щеки начинают покрываться красными пятнами. «Угу, еще как!» «Все ты знаешь», — фыркаю. «У меня глаз наметан, молоденький, взгляд острый». «М?» — играет бровями, вызывая смех. «Молодой, да». «Сколько ему? Как зовут? И главное, каков он?» «Божечки!» Прячу лицо в ладонях. «Я не знаю, что на меня нашло. Он предложил, я не отказалась. Я дура, наверное». Поднимаю взгляд на Яну. «Согласиться на разовый секс с незнакомым молодым парнем». «Это же вау!» Улыбается. «И что, что на раз? Да пофигу! Мужики вон!» Махнула рукой. «На раз и с разными, и нормально». «А ты хорошая и правильная, не зная жизни, сиди и жди его, принца, с перьями в заднице. Ну, серьезно! Разве можно о таком жалеть? Или, прищуривается, не удовлетворил?» «И не раз, Ян. В том-то и дело, что не раз. Теперь горят не только щеки, но и шея. Да и корни волос, кажется, тоже покраснели». «Так это же круто! Глядишь, и еще не раз встретитесь? Нет!» Делаю глоток остывшего кофе. Не встретимся. Мы не знакомились, это раз. Не обменивались номерами. И утром я просто сбежала из номера, пока он спал. Укатала мальчика и свинтила. «Ну ты молодец!» — хмыкает. «Но, блин, могла бы ему свой номерок оставить». «Нет, этого мне не надо. Да и ему тоже. Он сам предложил секс на раз. Меня это устроило, видимо, на тот момент. Да и молодой он совсем. Ну сколько? Лет 26-7, а то и меньше». Цепляю вилкой кусочек торта. «Да, ну знаешь, и тебе не 40 с гаком», — возмущается. «Мне 31, у меня сын 10 лет. У меня за плечами отношения с печальным концом». «Ха-ха!» Закатывается и чуть не давится. «С печальным концом. В том-то и дело. А тебе, наконец, попался парень с концом, что надо. Ланка, радуйся. Ты цепляешь таких мальчиков, это же круто. Нахрен тебе эти старперы?» «А тебе?» — улыбаюсь. «Ты-то замуж собралась за мужика под 40?» — вздыхает. «Это другое». «Угу!» — улыбаюсь в ответ. «И у тебя другое. Так что все случаи знаешь какие? Индивидуальные. Тебе мальчик, мне дядь под 40. И все счастливы. Ладно, давай закроем тему, пошлячка». «Ой, кто бы говорил?» «У меня все мышцы болят», — жалуюсь. «Ну вот, а ты говоришь», — хмыкает. «Вот так и должно быть после ночи с нормальным носителем того самого». «Да уж». С бывшим не сравнить, да и вообще нечего тут сравнивать. Эпизод закончен. Продолжаем писать свою историю. Наш разговор прерывает звук открывающейся входной двери. «Мам, я пришел!» — голос сына. «Тема!» — подскакиваю на ноги и тороплюсь его встречать. «Как дела?» — разглядываю сына. «Отлично! Наигрались, выспались. Тетя Катя нас накормила блинами, так что есть не хочу». Раздевается и, подхватив свой уже легкий рюкзак, направляется в свою комнату. «Здрасте, тетя Ян!» и скрылся из виду. «Здрасте!» – отвечает подруга. «Клевый у тебя парень!» – улыбается. «И главное, у тебя опыт в общении с ними. Хватит уже издеваться!» «Ладно, молчу. Кстати, а может и сегодня в клуб, а? Есть вероятность его встретить еще раз, мало ли?» «Тш-ш-ш!» – на нее. «Никаких клубов!» – говорю тихо. «Хватит с меня!» «Следующее масштабное мероприятие – это только твоя свадьба. И, надеюсь, в ближайшее время никто больше замуж не засобирается. Меня вполне устраивает моя жизнь. Тихая и спокойная». «Ага, спокойная, как у кобылы, которая тянет все сама, и ипотеку, и сына. Ладно, доедай свой кусочек торта. Не буду. И ты на меня не обижайся. Я тебе только счастья желаю». Смотрит на меня виновато, будто понимает, что бывает слишком настырной. Меня все устраивает, и я справляюсь, а без мужика вполне реально прожить. Не нужно лишний раз выслушивать недовольство, стирать носки и мыть посуду. «Не те мужики тебе попадались», — вздыхает. «Но я уверена, еще прикатит к твоему подъезду принц на белом коне».